Большинство театров живет ужасающе обособленно. Их премьера кажется им самой важной на свете. Между тем надо жить, если так можно сказать, в состоянии сравнения. Что я могу противопоставить любимому на его же сцене? Ведь в его распоряжении такие мощные режиссерские средства. А какие средства в моем распоряжении? Как в армии, надо каждые несколько лет перевооружаться, разумеется, оставаясь при этом самим собой. Режиссерам редко дают возможность понять, кто они такие и какими средствами пользуются. Главным образом пишут о том или ином спектакле. И только когда режиссер умер, о его творчестве в целом. Но ему эти статьи уже не нужны. Если бы не было зеркал, то люди, глядя хотя бы в воду, понимали бы, какие у них носы или уши. А куда смотреть и режиссеру, или актеру, или художнику, когда его отражает так неполно? Перевооружиться до неузнаваемости или оставаться самим собой, каким ты был в позапрошлом веке, и то, и другое плохо. Критики очень мало пишут статей со сравнительным анализом. Они боятся кого-нибудь обидеть. Но ведь не обязательно сравнивать очень плохое и очень хорошее. Можно взять только, допустим, очень плохое и поговорить о том, какое оно бывает разное. Впрочем, то же самое можно сделать и с очень хорошим. Везет только с самим маститым. И то везет только в смысле похвал, а не в том смысле, о каком идет речь. Я хотел бы прочесть когда-нибудь, кто такой Толстоногов, и в чем его средство. Впрочем, скорее всего, я просто мало читал. Но ведь когда в спектакле не слышно, это плохо. Плохо и то, когда не слышно о книге или статье, которая вышла, но которой будто бы нет. Я не имею в виду какую-то определенную книгу, я говорю «вообще». Я философствую, как Тузенбах или Трофимов, поскольку сейчас я опять работаю над Чеховым. Я таким образом как бы просто готовлюсь. У Чехова в пьесе эмоциональная математика. Все построено на тонких чувствах, но все тончайшим способом построено. Теперь, быть может, такое время в искусстве, когда эту эмоциональную математику нельзя передать через быт. Надо подносить ее зрителям в каком-то открытом, чистом виде. Пикассо рисует быка одним росчерком, точно и метко, всю позу схватывая, все движение. Это почти символ, почти условный знак. Можно нарисовать и не так, а как-то объемно, с шерстью и цветом кожи. Можно живого быка, а можно резко очерченный образ какой-то общей мысли. То же самое и в театре. Можно создать иллюзии жизни, можно создать атмосферу, живые характеры и так далее. А можно во всей этой жизни, в пьесе, найти тот единственный росчерк, который сегодня выразит очень важное чувство и очень важную мысль. Быт останется только лишь точкой отсчета. Вот, например, приезжает Раневская, входит, садится пить кофе. Рядом пищик все время впадает в сон. 2-3 часа ночи, начинает светать. Лучше, чем было в Амхате, это не сделаешь. Потому что для этого целая школа была. А кроме всего, тогда это была современная пьеса. То, что было реальностью, надо теперь воскрешать, реставрировать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сама эта школа тоже ушла. Ритм и стиль репетиций